Глава 8. Пентасеанс. Здесь, на высоте, было не жарко. Но внизу, под горячим дыханием пассата, океан парил и туманился, как запотевшее стекло. Небо тоже не радовало чистотой. Хотя на нем не было ни облачка. Полуденное марево гасило краски, и даже солнце в зените выглядело бледным. Где-то там, в стратосфере, нес обратным курсом океанскую влагу антипассат. Ветры вблизи экватора работали неутомимо и бесперебойно. Полуденный пассат располагает к созерцанию лени. Но сегодня покой океана как занавес на сцене, который вот-вот взовьется и откроет поле невиданных событий. С двух сторон шли навстречу друг другу два клина. Две армии. Одна безоружная и ничего не подозревающая, другая закованная в сталь, вооруженная до зубов хитрой механикой и готовая к неожиданной сокрушительной атаке. С одной стороны верещали, свистели и скрипели дельфины, равняя строй тунцов, не уступающих им по размерам и силе. С другой верещали эхолоты, пересвистывались боцманы, скрипели лебедки, пряча под воду цепкие ячейки необъятных тралов. У каждой армии был свой предводитель. Одной беззвучно командовал большой дельфин-альбинос с пятном на лбу, другой — седой и грузный старик в белом капитанском кителе. Одного звали Суси, другого — Тарас. А между двумя сходящимися клиньями, как челноки в ткацкой машине, сновали взад и вперед четыре флайфиша, оставляя за собой цветные шерстистые нити следы. Рыборазведчики трассировали курс, чтобы рулевые могли направить свой тральщик в тунцовый строй с точностью брошенного гарпуна. Два косяка, живой и железный, сближались. Тарас Григорьевич оторвался от стереотрубы. Ход рыбы был виден простым глазом. Дельфины, конечно, тоже видели корабли, но скорости не снизили. Их крики в гидрофонах зазвучали резче и настойчивее, словно погонщики решили протаранить тунцами и корабли, и тралы. «Лихо идут», — бурчал старый рыбак, вытирая вышитым платком мокрую шею. «А куда спешка? И зачем им прорва такая?» Что-то неправильное чудилось Тарасу Григорьевичу в этом огромном косяке. Что-то тревожащее. Он всматривался в плешь, завихрения и водовороты, уже видные на поверхности, в лаковые выгибы дельфиньих спин, переводил глаза на небо, цветасто заштопанное трассами флайфишей, пыхтел, не вынимая трубки. «Начадили тут». Дыхнуть нечем, но во всем этом привычном не хватало какой-то малой детали, какой-то пустяковины. А чего именно, Тарас Григорьевич понять не мог, и это его сердило. Но додумать ему не дали. Когда между армиями оставалось не больше 3 километров, дельфины начали действовать. Первым маневр дельфинов заметил Фрэнк Хаксли, вернее даже не Фрэнк, а Бэк. Радист поддался всеобщему возбуждению, палил шашку за шашкой, оставляя за хвостом гидросамолета такие клубы дыма, что кто-то из соседей поинтересовался, не сигналит ли он на Луну. Итак, Бэк посмотрел вниз и сказал: «Ого!» Столь бурное изъявление чувств заставило Хаксли повнимательнее всмотреться в острие рыбьего клина, над которым они делали очередной разворот, и он заметил, что острие мало-помалу превращалось в трезубец с широко разогнутыми крайними лезвиями. «Флайфиш 131 флагману. Косяк разделяется на 3 части. Центральная по-прежнему идет на вас, а 2 в обход, слева и справа. Они увеличили скорость». «Курсы! Все 3!» — рявкнул Тарас Григорьевич. И когда несколько секунд спустя прозвучали точные цифры, он мог уже без карты сказать, что дельфины выиграли первый раунд. У фланговых косяков теперь было преимущество в скорости. Громоздкие корабли, да еще с тралами, не смогут так быстро развернуться и отрезать им путь. Расчет был точным. Начни дельфины маневр чуть раньше или чуть позже, можно было бы что-то предпринять. А теперь 2/3 улова... О них надо забыть, чтобы вообще не остаться пустым. По всем морским правилам костерил Тарас Григорьевич коварного противника. Облапошили на старости лет. «Онега, Звездный!» «Онега слушает. Есть Звездный? Давайте, разворачивайте помалу». «Так разве успеешь? Если только тралы свернуть, да и то, пока провозишься». «Надо брать тех, что идут на нас. Перехитрить надо. Они хотят, чтобы мы растерялись, рассредоточились, погнались в разные стороны, а тем временем сквозь дыры и центральная орда проскочит. Так что надо сделать вид, что мы клюнули. Разворачивайтесь, да не шибко. Они тогда опять на три разделятся, чтобы два фланга между мной и вами пропустить. А вы тут задний ход и тралы под нос. Пожалуйте. Усекли? Онега, ясно. Звездный к выполнению приказа приступил». И через минуту, когда Flyfish-89 сообщил, что оставшийся косяк снова разделился на три и не снижает скорости, старый капитан успокоенно сунул в рот погасшую трубку. Так-то. База все это время благоразумно помалкивала, понимая свою неспособность помочь делу. И только дельфинолог Комов никак не мог успокоиться, нудил без конца о позоре, свалившемся на базу и на его голову, и грозил страшными карами подопечным дельфинам-загонщикам, если они вернутся. «Ты, наука, не дребезжи!» — не выдержал Тарас. «Есть дело, говори, а нет, помолчи. Тут без тебя слабонервных хватает». И, отложив переговорник, взялся за мегафон. Передовые порядки тунцовой эскадры были уже в нескольких сотнях метров. Наперебой загудели Онега и Звездный, резко изменив курс. Гудки их смешались с пронзительными криками дельфинов, чересчур поздно разгадавших уловку людей. Вода вокруг забурлила. Остановить живую лавину, несущуюся в западню со скоростью экспресса, не мог уже никто. «На эхолотах смотреть в оба!» Усиленный мегафоном голос капитана гремел победоносно. «На лебедках чуть что травите средние сети. Рыба попытается пройти низом. Задние сети не травить. Остатки снова пойдут к поверхности. А мы их... хоп!» Распоряжаясь, Тарас Григорьевич краем глаза посматривал на океан. Тралы быстро заполнялись, тяжелели. Даже гигзаметр Тасиса приобрел первозданную лирическую мягкость. А тунец все шел и шел. Дельфины кружились возле кораблей. Сотни острых плавников то там, то сям пропарывали бурлящую воду, как лезвие пружинных ножей. Тарас Григорьевич был уверен, что, потерпев фиаско и потеряв оставшийся косяк, мятежные младшие братья предпочтут поскорее ретироваться из западни. Путь им был открыт. Но дельфины не спешили оставлять поле боя, уже проигранного. «Товарищ капитан, средние сети порваны, рыба уходит!» «Как порваны?» «Лупоглазы эти рвут зубами и баста!» «Задние сети порваны!» Тарас Григорьевич в сердцах схватился за переговорник. «Флагман базе! Ну, Комов, всего я ждал от твоих подручных, но такого хамства! Они и впрямь очумели. Сети рвут. Капросиловые сети, это же надо. Ну, я им сейчас устрою концерт. Погремушки включу, понял?» И, не слушая ответа, снова взялся за мегафон. Не для дельфинов были погремушки. Ультразвуковыми сиренами распугивали разбойничьи стаи касаток, часто нападавших на промысловые косяки. Но больно задело старого рыбака дельфинье коварство. Не хотелось расставаться именно с этим в честной борьбе за заработанным уловом, и он решился на самую крайнюю меру. Оглушенные и ослепленные дельфины заметались. Они взлетали высоко в воздух. В их криках слышались Тарасу боль и страх, но они не уходили. Отчаянно корчась и мучаясь под непрерывными ударами звукового бича, они продолжали рвать сети, выпуская рыбу на волю. И опять непонятная тревога толкнула Тараса. Во всей этой рыбалке было что-то неправильное. Отсутствовало привычное, само собой разумеющееся, как соленость воды или постоянство пассата. И он снова оглядел небо в поисках того, чего там не было. И уже близко в памяти это мелькнуло, затрепыхалось, блеснуло серебром на солнце. И тут четверка возвращающихся флайфишей спугнула догадку, как настороженного малька. Что позабыли здесь остробрюхие летуны? Флайфиши развернулись и пошли над флотилией, едва не задевая мачты. И захлопали выстрелы. Как над акульей стаи! В кого это они? Опешил Тарас и машинально выключил погремушки. Флагман флайфишам, почему стреляете? Приказ базы — подержать флотилию огнем с воздуха. Проспитесь, каким огнем? Комов приказал стрелять по дельфинам пиропатронами, чтобы временно вывести их из строя. Какими еще к дьяволу пиро... База! Комов! Комов слушает. Ты что там? Окончательно рехнулся. Разве можно стрелять в дельфинов? Прекрати это, слышишь? А вы не вмешивайтесь, Тарас Григорьевич. Я приказал стрелять не пулями, а пиропатронами. Это ампулы с горючей липучкой. Она не дает ожогов, только яркое пламя. Дельфины боятся огня. Нечто вроде нервного шока. Конечно, процедура неприятная. Но это единственный шанс спасти хотя бы остатки улова. Иначе по вине дельфинов база не выполнит план. Процедура? План? Какой к черту план, если дельфины тонут? От горючей липучки? Для науки это была бы сенсация. А он был рядом с удачливым. Грузный белый гигант, который не хотел стать сенсацией. Хотя уже два алых цветка распустились на его теле, и темно-вишневые глаза затягивала пелена оцепенения. Он из последних сил боролся с первородным ужасом, леденящим кровь. Спускался на несколько метров и вновь, напрягая деревенеющие мышцы, всплывал, не в силах сбить пламя, неузнанный предводитель с отметиной на лбу. «Шлюпки на воду!» — скомандовал Тарас и с неожиданной для его возраста прытью сбежал с мостика.